7. Весна в Орвилле наступила рано и столь незаметно, что никто не мог точно сказать, когда она началась. Но однажды утром розы в залитых солнцем цветниках Пласида оказались такими благоуханными, а гороховые и бобовые кусты и грядки с клубникой в его аккуратном огороде такими густыми, что он громко крикнул степенному судье Блаунту, неторопливо проезжавшему мимо на своей серой лошадке. «Зиме конец, судья!» «Тут многие об этом еще не знают, Сантьен», — ответил судья с туманным намеком, который мог относиться к некоторым до сих пор не рассчитавшимся должникам с Байю. 10 минут спустя судья ни с того ни с сего наставительно заявил группе ожидавших открытия почтового отделения людей, никому в отдельности не обращаясь. «Вижу, Сантьен покрасил эту свою новую изгородь». «Неплохо получилось», — задумчиво добавил он. «Похоже, Пласид собирается красить не только изгородь», — проницательно усмехнулся Тит Эдуар, праздный, высокий и худой человек, неопределенного рода занятий. «Вчера я видал, как он мазал кусок доски всеми возможными красками». «Я точно знаю, что он собирается красить не только изгородь», — многозначительно заявил дядюшка Абнер, тоном, в котором звучала убежденность. «Он собирается красить дом, вот что он собирается делать». «Разве Масса Люк Уильямс не заказал краску? И разве я не доставил ее сюда?» Видя, с каким почтением воспринято это положительное известие, судья невозмутимо сменил тему, объявив, что накануне вечером даремский бык Люка Уильямса сломал ногу в новой канаве Люкова пастбища, и эта весть произвела на его слушателей сильное, если не ошеломляющее впечатление. Однако большинство людей желали собственными глазами созерцать те поразительные вещи, которыми занимался Пласид. Вечерами деревенские девицы неторопливо прогуливались рядом под ручку друг с другом. Если Пласиду случалось их заметить, он делал перерыв в работе, чтобы протянуть им над ослепительно белым забором красивую розу или букетик герани. Но если поблизости ненароком оказывались Тит Эдуар, Люк Уильямс или еще кто-то из молодых жителей Орвилля, он притворялся, что не видит их и не слышит медленных шагов и сопровождающего их вкрадчивого покашливания. Стремясь благоустроить свой дом к приезду Евфразии, Пласид теперь гораздо реже наведывался в Накитош. Он работал, насвистывая и напевая до тех пор, пока тоска по невесте не превращалась в настоятельную необходимость видеть ее. Тогда молодой креол на склоне дня убирал инструменты, садился в седло и скакал через баю, холмы и поля до самого ее дома. Евфразия никогда еще не казалась Пласиду такой прелестной, как в те дни. Она стала более женственной и задумчивой. Ее щеки почти лишились румянца, и огонь в глазах вспыхивал не так часто. Но в поведении девушки появилась какая-то трогательная нежность к возлюбленному, которая наполняла его опьяняющим счастьем. Пласид не мог дождаться того дня в начале апреля, когда должны были осуществиться надежды всей его жизни. После отъезда Евфразии из Нового Орлеана Овдин честно признался себе, что любит девушку. Но жизнь его была еще не устроена, и, считая, что пока не время думать о женитьбе, сей многомудрый молодой джентльмен решил забыть очаровательную малышку из Накитоша. Он понимал, что задача эта непростая, но не невыполнимая, а посему взялся за ее осуществление. Эти старания сделали его необычайно вспыльчивым. В конторе молодой человек был угрюм и молчалив, в клубе групп, точно медведь. Несколько молодых леди, к которым он захаживал, были изумлены и огорчены тем, как внезапно он усвоил циничный взгляд на жизнь. В подобном настроении, срываясь на окружающих, Овдин пробыл больше недели, после чего резко сменил тактику. Он решил не бороться со своей любовью к Евфразии. Девушка не станет его женой. Ни в коем случае. Однако он позволит себе беспрепятственно любить ее до тех пор, пока эта любовь не умрет естественной, а не насильственной смертью, которую он замышлял раньше. Овдин полностью отдался своей страсти, грезил о Евфразии днем и думал о ней ночью. Как восхитительны были ароматы ее волос, тепло ее дыхания, близость ее тела в тот дождливый день, когда они стояли рядом на веранде. Он вспоминал открытый взгляд ее прекрасных глаз, который говорил о вещах, заставлявших его сердце сейчас при мысли об этом учащенно биться. А ее голос. Был ли на свете подобный ему, когда она смеялась или болтала? Была ли на свете женщина, обладающая столь же неотразимым очарованием, как та, которую он любил? Теперь, когда эти сладостные мысли теснились у него в голове и будоражили кровь, Овдин уже не был груб, зато глубоко вздыхал, отлынивал от работы и предавался томным грезам. Однажды молодой человек сидел у себя в комнате, испуская вздохи и табачный дым, когда его внезапно осенила мысль. Судя по радостному возгласу, с которым он ее приветствовал, на него снизошло с небес подлинное вдохновение. Овдин выбросил сигару в окно, на каменные плиты мостовой, и уронил голову на руки, лежащие на столе. С ним, как и со многими, уже случалось, что решение непростого вопроса озаряло его в тот момент, когда он меньше всего на это надеялся. Молодой человек, торжествующий и несколько истерично, рассмеялся. В одно мгновение он увидел перед мысленным взором все восхитительное будущее, которое уготовила ему благосклонная судьба. Принадлежащие ему богатые угодья на Ретривер, купленные и обихоженные за счет наследства, и любимую Юфразию, его жену и товарища на протяжении долгой жизни, которая, как он теперь понимал, всегда его влекла. Жизни, которая, требуя физической активности, допускает интеллектуальный отдых, способствующий развитию мысли. Уоллес Овдин уподобился человеку, которому его истинное призвание было открыто божеством. Ни больше, ни меньше, ведь этим божеством была любовь. Если сперва его и тревожили сомнения относительно согласия Юфразии, то вскоре они рассеялись. Ибо разве не разговаривали они друг с другом снова и снова на безгласном, едва уловимом языке взаимной любви? Там, на плантации, под лесными деревьями и тихими вечерами, при свете звезд. А потом почти открыто, в величественной старинной гостиной на Эспланад-стрит. Конечно, никаких слов тогда не требовалось. За влюбленных говорили их глаза. О, он знал, что Евфразия любит его. Он был уверен в ней. Эта уверенность заставляла его еще сильнее стремиться к ней, чтобы сказать ей, что она должна принадлежать только ему.